Простившись с ним, я подошел к фонарю и еще раз прочел письмо. Я вспомнил, живо вспомнил, как весной и утром она пришла ко мне на мельницу, легла и укрылась полушубочком. Ей хотелось походить на простую бабу. А когда в другой раз, это было тоже утром, мы доставали из воды вершу, то на нас с прибрежных ив сыпались крупные капли дождя, и мы смеялись. В нашем доме на Большой Дворянской было темно. Я перелез через забор и, как делал это в прежнее время, прошел черным ходом в кухню, чтобы взять там лампочку. В кухне никого не было. Около печи шипел самовар, поджидая моего отца. Кто-то теперь, подумал я, разливает отцу чай. Взявши лампочку, я пошел в хибарку и тут примостил себе постель из старых газет и лег. Костыли на стенах сурово глядели по-прежнему, и тени их мигали. Было холодно. Мне представилось, что сейчас должна прийти сестра и принести мне ужин. Но тотчас же я вспомнил, что она больна и лежит в доме Редьки, и мне показалось странным, что я перелез через забор и лежу в нетопленной хибарке. Сознание мое путалось, и я видел всякий вздор. Звонок. С детства знакомые звуки. Сначала проволока шуршит по стене, потом в кухне раздается короткий жалобный звон. Это из клуба вернулся отец. Я встал и отправился в кухню. Кухарка Аксинья, увидев меня, всплеснула руками и почему-то заплакала. «Родной мой», — заговорила она тихо, — «дорогой, о Господи!» И от волнения стала мять в руках свой фартук. На окне стояли четвертные бутыли с ягодами и водкой. Я налил себе чайную чашку и с жадностью выпил, потому что мне сильно хотелось пить. Аксинья только недавно вымыла стол и скамьи, и в кухне был запах, какой бывает в светлых, уютных кухнях у опрятных кухарок. И этот запах, и крик сверчка когда-то в детстве манили нас, детей, сюда, в кухню, и располагали к сказкам, к игре в короли. «А Клеопатра где?» — спрашивала Аксинья тихо, торопясь, сдерживая дыхание. «А шапка твоя где, батюшка?» А жена, сказывают, в Питер уехала. Она служила еще при нашей матери и купала когда-то меня и Клеопатру в корыте. И теперь для нее мы все еще были дети, которых нужно было наставлять. В какие-нибудь четверть часа она выложила передо мною все свои соображения, какие с рассудительностью старой слуги скапливала в тиши этой кухни все время, пока мы не виделись. Она сказала, что доктора можно заставить жениться на Клеопатре, стоит только припугнуть его. И если хорошо написать прошение, то архиерей расторгнет его первый брак. Что хорошо бы потихоньку от жены дубечню продать, а деньги положить в банк на мое имя. Что если бы я и сестра поклонились отцу в ноги и попросили хорошенько, то, может быть, он простил бы нас. Что надо бы отслужить молебен Царицы Небесной. «Ну иди, батюшка, поговори с ним», — сказала она, когда послышался кашель отца. — Ступай, поговори, поклонись, голова не отвалится. Я пошел. Отец уже сидел за столом и чертил план дачи с готическими окнами и с толстою башней, похожую на пожарную каланчу, нечто необыкновенно упрямое и бездарное. Я, войдя в кабинет, остановился так, что мне был виден этот чертеж. Я не знал, зачем я пришел к отцу, но помню, когда я увидел его тощее лицо, красную шею, его тень на стене, то мне захотелось броситься к нему на шею и, как учила Аксинья, поклониться ему в ноги. но вид дачи с готическими окнами и с толстой башней удержал меня. «Добрый вечер», — сказал я. Он взглянул на меня и тотчас же опустил глаза на свой чертеж. «Что тебе нужно?» — спросил он, немного погодя. «Я пришел вам сказать, сестра очень больна. Она скоро умрет», — добавил я глухо. «Что ж», — вздохнул отец, снимая очки и кладя их на стол. «Что посеешь, то и пожнешь». «Что посеешь, — повторил он, вставая из-за стола, — то и пожнешь. Я прошу тебя вспомнить, как 2 года назад ты пришел ко мне, и вот на этом самом месте я просил тебя, умолял оставить свои заблуждения, напоминал тебе о долге, чести и о твоих обязанностях по отношению к предкам, традиции которых мы должны свято хранить. Послушал ли ты меня? Ты пренебрег моими советами и с упорством продолжал держаться своих ложных взглядов. Мало того, в свои заблуждения ты вовлек также сестру и заставил ее потерять нравственность и стыд. Теперь вам обоим приходится нехорошо. Что ж, что посеешь, то и пожнешь».